6 минут в российской столице. Всем здравствуйте. В эфире радио «Эхо Москвы». В прямом эфире радио «Эхо Москвы». В прямом эфире YouTube-канала «Эхо Москвы». Программа о мировых лидерах сегодня в формате 47 минут. Это означает, что она сегодня будет посвящена украинским лидерам. Мы им тоже уделяем отдельное и значительное внимание. Меня зовут Алексей Соломин. Алексей Нарышкин находится в этой студии вместе со мной. Сегодня заменяет Михаила Гусмана, нашего special guest star. Он находится в командировке. И сегодня мы обсуждаем такую очень интересную фигуру в украинской политике. Сегодня он занимает пост главы офиса президента Украины. Это своего рода администрация. В Москве эта структура называют администрацией президента, чтобы просто понимали соотношение или величину нашего героя, нашего слушателя. Андрей Ермак, Андрей Борисович Ермак. А чтобы вы лучше понимали, как Андрей Борисович Ермак выглядит, если у вас сил нету на то, чтобы зайти куда-то, кроме канала «Эхо Москвы» в YouTube, то вы можете... Можете посмотреть сейчас как раз у нас за спинами с Алексеем Андрей Борисович Ермак, правда, возможно, еще до того, как он попал в офис президента, потому что он в такой, в одежде casual, да, у него, что это, водолазочка, кофточка, и часики большие, дорогущие, браслетик хороший. В общем, посмотрите, зайдите, посмотрите на нас с Алексеем, послушайте, Андрей Ермак. Важная фигура. Здесь он еще кинопродюсер. Он выглядит, точнее, как кинопродюсер. Здесь. Тебе это виднее, да? Он похож, я понимаю, почему ты говоришь, что он здесь похож на кинопродюсера, и это его период тот на работу. Он действительно кинопродюсер, потому что он здесь похож на Харви Вайнштейна. Вот мы говорим кинопродюсер. Но не было, кстати, никаких обвинений. Пока что в прессе нет никаких упоминаний, что Ермак в чем-то таком замешан. Кстати, забегая вперед, можно сказать про его семью. Ну, у него, конечно, мама, папа есть, и папа бизнесом занимается. Сейчас расскажем об этом подробнее. Есть брат, который воевал в зоне АТО, а вот семьи, жены и детей нет. Он еще молодой. На то, что... Он еще молодой. Ну, ладно тебе, молодой. Правда. Ну, странная это такая история. Почему знаешь, странная? Слушай. Для наших обществ, для Украины, для России. Я ни на что не намекаю, ну как-то... Я не знаю. Мне кажется, что у тебя такой очень консервативный взгляд на это все. Очень. И потом мы ничего не знаем о его личной жизни. То, что у него нет оформленных отношений ни с кем, не означает, что у него этой личной жизни но нет. Мы точно знаем, что он большой друг Зеленского. И именно вот это вот знакомство еще давно, лет 10 назад, они вместе работали на канале Интер, оно в итоге и обеспечило сейчас Ермаку должность в офисе президента. Непростая очень личность, сразу должны сказать. С одной стороны, да, опять же, я сравниваю постоянно с российскими реалиями, и здесь про таких людей говорят, вот у нас говорят пехотинец Путина, да. Андрей Ермак себя пехотинцем никогда не называл, конечно, но в его интервью, в его высказываниях подчеркивается безусловная лояльность президенту, тому, что делает президент, хотя утверждается, ну, у него есть свое мнение, он его не стесняется высказывать, он всегда обозначает, что это его мнение. Но неоднократно он делает реплики, которые в своих интервью, которые так или иначе, конечно, подчеркивают статус президента, его то, что он делает для Украины, то, что он делает для украинского народа, он постоянно об этом не стесняется напоминать, редко уделяет внимание вот себе самому. Смотри, очень, очень, мне кажется, важно подчеркнуть. Конечно, если вы будете сейчас интересоваться тем, кто такой Андрей Ермак, надеюсь, мы с Соломиным вас на это вдохновим, потому что эта фигура важная, все-таки вы еще будете много о нем слышать. Вы, например, залезете в YouTube и обнаружите, что есть несколько видео интервью, как минимум, за последний месяц. Ну, потому что человек все-таки из помощника, кем Ермак являлся на протяжении почти что больше, чем полгода, на должности помощника, наверное, меньше возможности у тебя давать интервью, чем на должности главы офиса президента. В России интервью помощник есть, президента, но... это крайне закрытая фигура. У них даже, как правило, нет бюро, в смысле, нет структуры, которая обеспечивает коммуникационные какие-то вопросы, нас... пресс-секретаря и прочего. И они редко очень дают интервью. Для того, чтобы дать интервью, я помню, когда Аркадий Дворкович был помощником президента, и мы договаривались об интервью Аркадия Дворковича «Эхо Москвы», нужно было обращаться к пресс-секретарю президента за его одобрением. После его одобрения помощник президента так, только тогда мог с ним, можно было вести разговор о том, чтобы это интервью состоялось. Иногда можно поймать помощника президента на, где-то в кулуарах. Это не сложно. Это не интервью. Это не интервью, это комментарий. Это вот то, что называется на ногах, на полях. А так, если мы представим интервью Антона Вайна, когда у нас последний раз давал интервью? Примерно никогда. Ну, примерно никогда. Громов Алексей, замглава администрации. Дмитрий Песков не в счет, потому что он пресс-секретарь. Да. Да, он каждый день дает фактически интервью. И все. В конференц-колах. Но вот Ермак действительно можно найти, его взгляды достаточно откровенные. Я к чему? Интервью. Да, я к тому, что фамилия Ермака оказалась на слуху, при том, что он работал в офисе президента осенью, когда состоялся тот большой обмен между Россией и Украиной задержанными лицами, да, когда на Украину в том числе вернулись украинские моряки, и ряд тех, кто воевал в Донбассе на стороне сепаратистов, они переехали в Россию, и тогда же в этой же партии Вышинский, прошу прощения, Кирилл Вышинский в Москву перебрался. А многие издания, когда эту фамилию услышали, они решили обратиться в партию «Слуга народа» за комментариями. Ну, просто к депутатам, потому что там же большинство, ну, наверное, это же ваш человек, он в администрации президента, подходили к разным депутатам. К депутатам, в том числе, профильных комитетов. Я имею в виду по международным делам, потому что Ермак, когда был помощником еще просто Зеленского, он как раз отвечал за такое вот международное сотрудничество, был переговорщиком из России, был переговорщиком из Вашингтоном. И спрашивали разных представителей народа, а Ермак это кто? Who is Mr. Ермак? И вот как пишут разные издания, и Лига Нет, и Украинская правда, все пожимали плечами. 9 из 10 депутатов не могли ничего сказать. И только в руководстве партии «Слуга народа» говорили, вот, например, Арахами, это глава фракции, сейчас я вам процитирую, он говорил, это не серый кардинал, а нормальный член команды. Очень было мало информации. Сейчас она стала появляться. И в основном вот я слушателям нашим рекомендую, если, опять же, хотите посмотреть, что-то прям подробно узнать про Ермака, почитайте большой материал на «Украинской правде». Who is Mr. Ермак? Юрист, бизнесмен, продюсер и вице-президент. Ну, это вот его разные ипостаси. Всем этим он занимался. Кстати, на протяжении только, своей жизни. Он не только кинобизнесом занимается, у него несколько разных... Он юрист изначально по образованию, да, и, что интересно, он начал заниматься в первом практически на Украине, сразу после окончания института, интеллектуальным правом. И этого вообще не было, потому что 90-е в России бардак, и 90-е на Украине точно такой же бардак. И когда он, еще будучи в институте, он учился на юриста-международника, он был в компании, которая консалтинговая компания, первая консалтинговая компания на Украине, которая позволяла фирмам, капитализм приходил в страну, фирма это помогала регистрировать компании. Маленькие, большие. Ермака, туда преподаватели, которые эту фирму основали, его позвали. А потом, когда фирма, вот эта вот самая первая консалтинговая, у которой были огромные очереди из клиентов, она разделилась на несколько частей, Ермак не пошел ни с одной половины, ни с другой не остался. Он выбрал собственный путь, что многих его бывших коллег удивило. Но и во многом это говорит о его амбициях, потому что ну, это молодой парень, ему, по-моему, не было 25 лет. Вместо такой стабильности он выбирает вот этот путь экспериментов, и он в итоге не прогадал. Он в первую очередь у людей, которые все-таки ориентируются в рынке оказания юридических услуг, ассоциируется с вот этим интеллектуальным правом, интеллектуальной собственностью, и это же не какие-то маленькие клиенты. Он обслуживает интересы больших фирм, больших корпораций, украинских корпораций. Disney интерес он представляет на Украине. Опять же, надо понимать, 90-е годы это пиратство, и для сих пор пиратство, но есть Андрей Ермак, который начинает с этим совсем бороться. Здесь надо сказать, что корпорация Disney очень серьезное внимание уделяет вопросам именно защиты своих прав. И, конечно, когда она приходит в какую-то страну, она старается максимально себя обеспечить, то есть вести бизнес максимально эффективно. Это огромная структура, которая не будет просто так ничего делать. Все-таки кинобизнес, через Disney опять же сделаем мостик. Если вот ты сказал, что никто не мог ничего сказать, ну, наверное, потому что спрашивали у политиков. Ну да. Он же как политик-то как раз человек новый. Да. Потому что хотят, может быть, когда тебя спрашивают, кто такой Ермак, начинают перебирать его какие-то, опять же, ипостаси и функции, которые он выполнял в разные годы своей жизни. А в составе продюсерской фирмы он был продюсером таких фильмов, как «Черта», «Правила боя». Что интересно, даже вот сейчас уже выходят фильмы, которые он начинал как продюсер, да. То есть участвовал в их создании как продюсер, «Перечутя», «Предчувствие», «Славяне», это телевизионный сериал, он тоже в нем был, играл в нем роль продюсера. Продюсер, значит, такая очень интересная фигура в кинобизнесе, человек, который, сейчас у нас приходит американская такая система, да, или европейская такая система, где продюсер, по сути, это главный человек в создании фильма. И именно продюсер в российском кино так точно, да и в американском, именно продюсер тот человек, который, например, получает прибыль от проката картины, потому что он вкладывается в производство этой картины. Он ищет деньги на создание картины, он может вкладывать свои деньги, он может вкладывать деньги других инвесторов. Ермак вкладывает собственные деньги. Вот. И потом, соответственно, для него это бизнес, да. И он с этого потом получает какую-то прибыль. Работает на него режиссер фактически, работают на него актеры, которые создают этот продукт, который заказывает кинопродюсер. Вот опять же, издание «Лига нет» пишет, что до того, как позвали в офис президента, Ермак был погружен в свою продюсерскую деятельность, ездил по региону вместе с актерами из своих лент, представлял фильмы в областных центрах, но в целом в кино, сделанное Ермаком, пока принесло ему только одни убытки. Но там и рейтинги, на самом деле, если посмотреть по IMDb, известный сервис, который фильмы ранжирует, это сами зрители дают оценки, там самая высокая 7. Ну, ты как киноман, ты понимаешь, что 7 это... Ну, я не знаю, не скажу, что я киноман. Кстати, что интересно, на IMDb, вот этот самый знаменитый сайт, в смысле база данных, да, всех фильмов, найти всю информацию об актерах, такую справочную характер, где кто снимался, если там какие-то контакты можно найти. У него там есть своя страничка. Страничка в Википедии, страничка в IMDb, а сейчас он глава офиса президента Украины. Я прочитал в украинской прессе, что его относят, там такое интересное есть понятие, квартальская квота. В смысле квартал, который Зеленского квартал. Это люди, которые имели какое-то отношение или пришли с Зеленским из его кругов, связанных с медиабизнесом. Да. Ну, квартал 95, это компания, это команда КВН в свое время, 95-й квартал только она называлась, по-моему. Квартал 95 это проект Владимира Зеленского на украинском телевидении, это так называется его компания, которую он, собственно, создал. И которая одна из лидирующих на этом рынке в Украине. Так вот, его относят именно к этой квартальской квоте, те люди, которые пришли с Зеленским не из политики, а из бизнеса. И журналисты, страна UA, в частности, издание украинское, называет эту квартальскую квоту, так называемую, довольно многочисленной. То есть, в принципе, Зеленский привел достаточно много людей. Не говоря уж о том, что, в принципе, с Зеленским достаточно большое количество новых лиц появилось. Вы вспомните, когда назначалось первое правительство, сегодня второе правительство уже назначается. Когда первое было огромное количество, ну, кто-то их пренебрежительно называл ноунеймами, кто-то говорил, что просто очень, кто-то называл менее пренебрежительно технократами, которые не политики, а кто-то просто говорил, что это люди новые, молодые, перспективные, с новыми компетенциями, которых не было у сотрудников, у чиновников до этого. Такой очень интересный проект. Сегодня оно отправлено в отставку. Сразу скажу, что мы думали о том, не следует ли нам сделать программу о новом премьере и заодно рассказать, может быть, частично запустить некую информацию о людях из нового правительства. Но, честно вам скажу, побоялись наступить в такое поле еще не разгаданное. Да? Мы же не являемся сами специалистами в украинской политике, далеко не знакомы со всеми украинскими политиками. Мы опираемся на публикации в СМИ, на разговоры с журналистами, которые знают этих людей. И побоялись, потому что тоже эти люди, вот которых сегодня фамилии прозвучали, многие из них достаточно новые для нас фамилии. Мы обязательно сделаем про нового премьера украинского программу, но не сегодня. Сегодня мы запланировали до этого сделать про Андрея Ермака. Мы хотели сделать про Андрея Ермака, потому что это очень интересная фигура, одна из ключевых фигур в украинской политике сегодня. И мы решили этому решению. Давай я расскажу про знакомство с Зеленским. Ну, мы не совсем в хронологическом порядке, но тем не менее, раз уж ты упомянул, что он как из квартальской квоты. Квартальской квоты. Так употребляет такое выражение издание «Страна UA». В политику привел Ермака Зеленский. Все-таки мы искренне дружим с Владимиром Александровичем уже много лет. Несколько месяцев назад отмечал в беседе с «Украинской правдой». Ермак на странице и у того, и у другого в Фейсбуке много общих фотографий и комментариев. Они шутят. У нас Киселев, да? Евгений Алексеевич Киселев. Евгений Алексеевич, да, добрый вечер. Телеведущий. Евгений Алексеевич, добрый день. Добрый вечер. Здравствуйте. Я смотрел интервью ваше с Андреем Ермаком. На тот момент он был еще помощником президента, не был главой офиса, да, президента Украины. 10 февраля опубликовано это интервью. И мы фрагмент, если вы не против, потом вот во второй части поставим, который посвящен его отношению с российским визави Дмитрием Казаком. Я хотел спросить у вас ваше личное впечатление от разговора с Ермаком. И это, я насколько я понимаю, была первая ваша встреча с ним или нет? Нет, мы с ним раньше никогда не виделись и не общались. Вот познакомились прямо перед началом интервью. И что вы подумали тогда? Что отметили для себя в этом человеке? Даже, наверное, после интервью, когда вы уже немного с ним поговорили, когда вы уже пообщались. Ну как, высокий, импозантный, элегантный, достаточно уверенный в себе человек, который, как мне кажется, знает себе цену, который уже научился премудростям номенклатурных аппаратных отношений, гласных и негласных правил, которые управляют этим миром. Но это скорее такой политический хищник или человек, который пытается во всем найти компромиссы, договориться, не поссориться? Потому что скандалов с ним связанных, я имею в виду политических таких, ну, достаточное количество. И вы о некоторых из них говорили в интервью. Ну, вы знаете, в известной степени эти скандалы, они имеют такой вот виртуальный характер, потому что эти скандалы рождены вниманием прессы, которая пытается трактовать какие-то события, пытается по-своему интерпретировать какие-то вещи, которые то ли происходят, то ли не происходят. Вот, кто-то заметил, что они никогда, предположим, не появлялись вместе в одной компании с прежним руководителем офиса президента Украины, с Андреем Богданом, и из этого заключили, что между ними какие-то там особо сложные натянутые отношения. Но он совершенно спокойно на это отреагировал, сказал, что да нет, это не вполне соответствует действительности. Вот, знаете, как-то так вот достаточно элегантно И не подтвердил, но и не опроверг. Но, что интересно, через некоторое время после этого занял его место, если я все правильно понимаю. Да, совершенно верно. В общем, слухи о том, что идет какая-то перетасовка внутри команды Зеленского, как раз начались накануне. Сейчас стало очевидно после сегодняшних событий, после того, что правительство ушло в отставку и формируется новый кабинет, значит, новый премьер-министр. Тут скорее нужно говорить о причинах, почему это произошло, а не там, подтверждает это какие-то предположения моих украинских коллег-журналистов или нет. Евгений Алексеевич, а есть у вас понимание и ответ, как вообще Ермаку удалось так быстро влияние такое нарастить? То есть вот за короткий, за кратчайший срок пройти путь от помощника до главы офиса президента? Ну, насколько я понимаю, Ермак был давно знаком с президентами, у них были некие давние личные отношения, и личные, и деловые, поэтому они, его карьера уже в офисе президента, как говорится, началась не с нуля. Ну, а понимаете, дело в том, что когда кто-то оказывается на самой вершине власти, вот был человек, который был, скажем так, первым среди равных. Вот была, условно говоря, там команда актеров, режиссеров, сценаристов, продюсеров, которые делали весьма популярный продукт под брендом 95-го квартала. И вдруг вот лидер, безусловный лидер этой команды, я в этом имел возможность убедиться еще много лет назад, когда я некоторое время работал с Владимиром Зеленским на одном канале, на канале «Интер», и мы пересекались, хотя, в общем, он занимался развлекательным вещанием, отвечал, скажем так, вот за развлекательный сегмент, а моя программа находилась в общественно-политическом сегменте, но все равно мы пересекались, и я очень быстро понял, что он, безусловно, является лидером команды, потому что периодически возникали какие-то вопросы, которые не решались, и мне честно, люди, которые работали рядом с ним, бок о бок, им, там, кто-то из них был правой рукой, кто-то левой рукой, говорили, нет, вы знаете, вот без Владимира, Владимир сейчас в отъезде, без Владимира мы этот вопрос решить не можем, потому что вот у нас так принято, что последнее слово за ним. А вот, но все равно он был первый среди равных. А вот вдруг складывается ситуация, когда политика возносит его на самую вершину власти. А на вершине власти быть иногда очень одиноко. И вот тут люди начинают ценить тех, кто им помогает. Тех, кто делает это эффективно, деликатно, преданно. Вот мне кажется, что как раз взлет Ермака связан с тем, что президент Украины, новый избранный, очень быстро оценил некоторые специфические черты характера и достоинства Андрея Ермака. Вот человек, который он неоднократно, в том числе и в интервью, мне подчеркивал, я помощник президента, я работаю на президента. Там для меня так... существует только он. Я, как говорится, ему служу. Знаете, я даже выписал... говорили это. Преданный без лести, да? Да, ваше уточнение. Вы спрашиваете, вы исполняете поручение президента, и собственных инициатив не проявляется, на что он отвечает согласием. Ну, вы понимаете, вот здесь начинается такая зона определенного лукавства. Конечно же, помощник, хороший помощник, он умеет делать так, чтобы его начальник... 30 секунд у нас. Да. Алло? Да-да-да, 30 секунд у нас просто до перерыва. Простите, вот вспомните историю из старого советского сериала «17 мгновений весны». Да, вот все. Вальтер Шелленберг мастерски владел искусством слышать советы подчиненных, делать вид, что он их и не услышал, а потом преподносить их в развитом, да, абсолютного совершенства, отшлифованном виде. А есть помощники, которые вот тоже умеют давать советы так, чтобы потом их начальники понимали, что это правильно и что это вообще моя идея. Да, спасибо большое вам, Евгений Алексеевич. Евгений Киселев, журналист, телеведущий украинский в нашем эфире. Мы сейчас прервемся на новости и вернемся в программу сегодня об Андрее Ермаке. Часа и 33 минуты в российской столице. Всем здравствуйте. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», YouTube-канала «Эхо Москвы». Программа 47 минут сегодня в таком формате, потому что посвящена она сегодня украинскому лидеру, точнее, человеку, который влияет на политику украинского лидера Владимира Зеленского. Сегодня это Андрей Ермак, глава вот у меня написано глава администрации президента Украины. Но это такой русизм такой. Это мы так по-русски выражаемся. Почему? Извини, глава, пожалуйста. Глава офиса президента называется. Это при, еще при Порошенко это называлось администрация президента. Пришел Зеленский, у него же все теперь по новым принципам, и он как раз переименовал. Значит, 22 мая представитель президентского, президента Зеленского в Верховной Раде, да, Руслан Стефанчук в интервью изданию «Левый берег» ответил на вопрос о планах президента на первые 100 дней. Среди этих планов он выделил, в частности, администрация президента. Он сказал, должна бы перестать быть параллельным правительством и ограничиться тремя функциями. Канцелярия, аналитический центр, который будет нарабатывать новые идеи программы, и контроль над решением президента. Андрей Богдан, это на самом деле цитирую Википедию, да, которая посвящена этому органу. Ну, как обычно, ты цитируешь Википедию, Андрей, да. Андрей Богдан в интервью телеканалу «Украина» анонсировал реформу администрации президента. В частности, сказал... Мы отходим от названия администрации президента, будем создавать европейский орган, который помогает президенту видеть направление развития Украины, где сконцентрируются ученые и интеллектуалы, которые формируют политику президента в развитии государства, они влияют на сегодняшние проблемы, не понимая, куда движется страна. Я в этом смысле, по этому заявлению сейчас не очень понимаю разницу между российской администрацией президента, в которой тоже, в общем, сидят интеллектуалы и люди, которые в большей степени занимаются искусством, Владимир Мединский и так далее. 20 июня писатель. Угу. 20 июня. Историк. Историк. Ну, писатель. Писатель. 20 июня Владимир Зеленский подписал указ о формировании новой структуры Офиса президента Украины путем реорганизации и сокращения численности сотрудников администрации президента. Указом предусмотрено создание комиссии по реорганизации. На-на-на. В общем, так появился Офис президента Украины. У него прописана функция, прописана структура. В общем-то, структура тоже, ну, в каком-то смысле это все равно, ну, по большому счету, может, изменили дух этой структуры. Но формально тут как бы, ну, есть руководители, есть помощники, есть заместители, есть советники, есть пресс-секретарь и так далее. И есть директора по различным направлениям. Кстати говоря, Андрей Ермак... Да. Не был, то есть мы его здесь знаем как человека, который стоит напротив Дмитрия Казака. Да. Дмитрий Казак, в прошлом вице-премьер, сейчас помощник президента России, именно по вопросам, связанным с ДНР и ЛНР. Как вице-премьер говорят, что он тоже занимался экономическими вопросами, связанными с этими территориями. Так вот, мы знали Андрея Ермака до этого времени именно как человека, который от президента Украины действует на этом фронте. Но! А это важно, Николай. Вот Николай упрекает меня, что я стучу по столу. А я как бы этим демонстрирую, что все очень серьезно. Какой интересный драматический прием, Алексей. Научишь меня потом. Но на самом деле, сам Ермак немножко конкретизировал этот момент в интервью Евгению Киселеву. Я предлагаю этот момент послушать. Там начинается с вопроса Евгения Алексеевича. Сначала его голос, потом звучит голос Ермака. Я так понимаю, что с некоторых пор вы являетесь вот таким вот переговорщиком от имени президента по текущим вопросам с представителями российской стороны. Вот. Можно сразу пояснить, да, чтобы ставить акцент? Да. После первого разговора президентов Зеленского и Путина, где была достигнута договоренность об обмене нашими моряками, то есть о возвращении наших моряков и о взаимном освобождении. Были обозначены два человека, которые со стороны России с Украиной координировали свою деятельность. Со стороны России это был Дмитрий Козак, со стороны Украины был я. Собственно говоря, с этого момента началась моя работа по координации этих вопросов. На определенном этапе я стал представителем Украины в нормандском формате на уровне советника. Угу. Вот, собственно говоря, то есть я не являюсь сегодня там эксклюзивным переговорщиком, как иногда пишут журналисты. А для кто этого еще в таком случае? Ну, смотрите, у нас есть наши представители в Минской трехсторонней группе, у нас есть Министерство иностранных дел и так далее. То есть у меня есть мой, как бы, сфера деятельности, о которой я вам скажу. Хорошо, тем не менее, кто сейчас ваш основной визави? Дмитрий Козак, да, замглавы администрации. По тем вопросам, которые я продолжаю обсуждать, это продолжение согласования списка для следующих обменов взаимного освобождения, это Дмитрий Козак. Вам удалось с ним познакомиться лично? Да, конечно. Вот по телефону говорили или видели? Нет, я с ним встречался. Встречались? Да. Как он? От Суркова отличается? Вы Суркова уже тоже знаете? Тоже знаком, да. Да, отличается. Отличается, то есть мне кажется, он больше настроен на диалог. И по тем вопросам, по которым я с ним коммуницировал, я могу сказать, что у нас было конструктивное общение, без которого, наверное, не состоялось то, что произошло. Поэтому у меня достаточно позитивное. То есть вот это к лучшему, да, что вместо Суркова... А мы не знаем еще. А вот это мы не знаем еще, потому что интервью было взято, я напомню, Евгением Киселевым 10 февраля. Угу. На тот момент был уже указ о назначении Дмитрия Козака помощником президента. Но не было еще указа об увольнении, смещении с этого поста Владислава Суркова. Этот указ был подписан позже, и позже стало известно, что Владислав Юрьевич Сурков уходит с этого направления. А Андрей Богдан, Андрей Ермак общался и с Сурковым тоже. И, кстати, там в дальнейшем Киселев спрашивает Ермака о том, правда ли, что Сурков кидал бумажки вот эти вот. Да, эмоциональные. Да, это история была. И Андрей Ермак в каком-то смысле здесь дезавуирует, что ли, сообщения украинских СМИ. Хотя это, если вы помните, министр Аваков сказал по поводу кидания бумажками. И он говорит, что все было не так эмоционально, как представляют российские СМИ. Что он, да, буквально в ускоренном темпе положил бумаги на стол, но не кидался бумажками. И он достаточно уважительный к Суркову тоже. Хотя он же здесь сказал, да, вот сейчас в этом куске, что Казак, с его точки зрения, больше настроен на диалог и на решение каких-то проблем. Но к Суркову он тоже достаточно уважительно говорит о нем Владислав. То есть нет какого-то презрительного отношения. Может быть, это связано с тем, что на тот момент, повторюсь, Сурков все-таки еще был одним из участников важных переговорного процесса. И просто как дипломатически Ермак пытался не испортить здесь с ним отношения. Еще одну вещь только скажу, связанную с этим интервью. Да. Она мне тоже понравилась. Там... Дополните, а потом про Суркова. Тогда сейчас. Давай. Давай. Высокопоставленный украинский дипломат комментирует смену переговорщиков в Кремле с Суркова на Казака, говорит следующее. Сурков был радикальный, поэтому с ним было легче, как ни странно. Ты знал, чего от него ждать, а Казак это нечто другое, он такой умеренный, слушает типа украинец, но на самом деле не менее опасен, чем Сурков. И то, что Ермак бесконтрольно с ним постоянно на телефонной связи, это может быть проблемой, потому что никто, кроме президента, не знает, о чем не говорит. Если, конечно, и президент знает. Ну, а сам Ермак в интервью говорит, если я понимаю, что какой-то вопрос могу решить оперативно и качественно, то делаю это, однако это все всегда происходит в координации СМИ. Мы здесь говорили о том, что у них достаточно близкие отношения с президентом Зеленским, и он называл себя другом президента, или президент Зеленский называл его другом, и сейчас уже... Да нет, ну они друзья. Они друзья. Кто кого как называет. Там интересный момент в интервью. Я не знаю, вспомните ли вы, не вспомните интервью Дмитрия Медведева Владимиру Познеру, в котором он рассказывает о том, когда стал президентом, что к нему стали приходить люди, с которыми он был на «ты», Игорь Иванович Сечин, например. И они, после того, как он стал президентом, они достаточно демонстративно обращались к нему: Дмитрий Анатольевич, и на «вы». Ну, это, в этом не было ничего там злого, там, умысла какого-то, да, это просто, ну, они фиксировали, что это теперь президент, это теперь не там Дима или Димон, извините, кто меня назвал, его Димон не назвал, это не кто-то, не какой-то человек из тех, с которыми вы когда-то общались и были на «ты», хотя, ну, я не знаю, с Игорем Ивановичем каким-то сложно, наверное, достаточно отношения были. А здесь, в этом интервью, Андрей Ермак рассказывает о том, как он приходит к президенту Зеленскому, и говорит такой, а давай, и потом такой, раз понимает, что что-то как-то, давайте, исправляется тут же. То есть складывается ощущение, что вот этот переход, он, может быть, и состоялся, переход на «вы», но он такой несколько публичный, что ли. То есть они на «вы» на публике, а, судя по всему, внутри они сохраняют вот это достаточно дружеское отношение. Возможно, они по-прежнему обращают друг друга. Послушай, 25 января у Зеленского был день рождения, и Ермак пишет у себя в Фейсбуке, можете зайти, страница открыта, и он действительно ее ведет. А, пишет на украинском, но переведу, не без помощи соответствующих приложений. Каждый человек, когда человек празднует день рождения, и в то же время он твой друг, шеф и президент твоей страны, подобрать слова для поздравлений, тот еще челлендж. Я не знаю другой такой реальной и процветающей личности, как президент Владимир Зеленский, особенно ценной этой, потому что искренность очень редкая черта в наше время. Он дальше говорит о том, что Зеленский все, за что берется, выполняет на 100%, с днем рождения, когда принимаешься за дело, у тебя иначе быть не может, и всегда, в общем, приятно видеть, как ты реализуешь свои дела. Я когда пишу поздравление с днем рождения, тоже редко говорю правду. В смысле? В чем ты упрекаешь? В чем ты упрекаешь? Про 100%? Ну ладно, можно хоть один раз в году польстить президенту, не все же его поливать. А про детство... Да он не поливал никогда его. Про детство, ну откуда мы знаем? Откуда мы знаем? Ты давно на Банковой был в офисе президента, там подслушивал, участвовал в каких-то переговорах. Про детство расскажу, у него на самом деле... Последний раз я был в том районе во время Майдана, нас не пускали на Банковую. Сколько это? 6 лет назад. Там все было перекрыто, брусчатка разобрана, это правда. Опять же, вот информации в... открытых источниках до недавнего времени было очень-очень мало. И все, что есть про Ермака, ну, большая часть, как я понимаю, это все-таки со слов самого Ермака, потому что он, несмотря на вот эту свою должность, которая в России является такой закрытой, на Украине немножко другие принципы. Там человек, будучи главой администрации, он готов что-то комментировать, появляться на паблике и разговаривать с журналистами. Мне кажется, это очень-очень хорошо. Если еще эта открытость как-то коррелирует в позитивном ключе с делами хорошими, то совсем здорово. Вот рассказывает, например, сам Ермак про свою семью, про то, как отец с матерью познакомились. Мама приехала по турпутевке из Питера в Киев на 3 дня. Родители познакомились у общих знакомых. После этого она ради отца переехала в Киев. То есть мама россиянка, Мария Александровна, она вышла замуж за Бориса Михайловича Ермака в 71 году. В том же году у них родился, собственно, и сам Андрей Ермак. Отец закончил факультет радиоэлектроники Политехнического института и потом работал в... был отправлен в советское посольство в Афганистан, где курировал профтехобразование. Говорят специалисты и ветераны спецслужб, что вообще на такую должность в такого рода специалистов отправляли не просто так, это была не рядовая должность, скорее всего, такие люди сотрудничали с КГБ или разведкой. Но, опять же, вот сам Ермак, поскольку он приоткрыл себя и некоторые страницы биографии, он говорит, уверяет, что отец не имеет и не имел никакого отношения ни к КГБ, ни к ГРУ. Служба у Ермака-старшего в Афганистане продолжалась. Про семью, опять же, Ермак сейчас, ему 48 лет, он холост, детей нет. Но у него есть брат Денис, который младше его на 8 лет. Денис, вот интересная деталь, Денис участвовал в антитеррористической операции на востоке Украины, получил там контузию, причем участвовал, ну, как пишут, на протяжении 3 лет. И получил там контузию головного мозга. Что интересно, фото своего брата Андрей Ермак показывал на встрече с американскими дипломатами. Это был один из аргументов для того, чтобы начать уголовное преследование против Порошенко. То есть приходит Ермак, и еще один представитель администрации Зеленского говорит американским дипломатам: мы будем заводить дело на Порошенко. Нам нужно, потому что вот, в общем, там преступление и так далее. Ну, вот, кстати, Илья Новиков, который представляет интересы Порошенко в разных судах украинских, а там два десятка почти что дел, можете узнать подробности, в чем его обвиняют и насколько там серьезное обвинение. На самом деле Порошенко-то не обвиняет, он свидетель. Да, опять что, в особом мнении посмотрите или почитайте. На самом деле, Порошенко, он проходит по делам, по разным свидетелям, но вот это вот постоянные приходы на допрос, это, ну, отвлекает его от, скажем так, дел, ну, не государственной важности, а от его политической деятельности. Кстати, сегодня телеграм-канал пишет, что они о чем-то переговорили и заметили. Да, и я даже видел... Зеленским, и пожали руки. После. Да, и пожали руки, правда, по-моему, были оба не очень довольны этим, но тем не менее. Но американцам в итоге удалось убедить конкретно офис президента, что не нужно никакое дело на Порошенко заводить. Просто все дела против Порошенко, это есть конкретный человек, Андрей Портнов, который пытается таким образом, ну, затроллить, что ли, самого Порошенко и суды. А Денис, вот этот, он тоже связан сейчас, брат Ермака, он тоже связан с офисом президента. Так вы зачем его фотографию показывали? Как доказательство того, что Порошенко... на должности президента он отправлял солдат своих на гибель. И солдаты, то есть какие-то там были операции не самые удачные, и вот, пожалуйста, вот человек пострадавший, не просто какой-то случайный, рандомный, вот я с вами веду переговоры, у меня брат, посмотрите, у меня брат пострадал, у меня была контузия, вот он показывает фотографию этого брата. Это потом вспоминал один из участников переговоров как раз на американской стороне, на закрытых слушаниях в Конгрессе. Это когда вот это обсуждалась история с тем, что Трамп надавил на Зеленского. Мы помним это. Денис, сейчас я только про брата говорю. Денис, он сейчас сотрудничает с администрацией. У него есть собственная компания, называется Украинское бюро национального развития. Ведет свою деятельность эта компания, чтобы выполнять указы президента Зеленского по реформам. И Дениса Ермака встречает периодически в районе Банковой, где находится офис президента, потому что он приходит к брату и, ну, может быть, просто пообщаться, посплакуватися, а может быть, какие-то приносят все-таки конкретные свои проекты, которые потом отправляются в правительство или в регионы и реализуются. По поводу отношений с американцами я хотел сказать, это вообще на самом деле очень большая тема, потому что вы знаете, что и международный скандал, импичмент Дональду Трампу связан с переговорами, в смысле, появился повод для импичмента был после открытых переговоров телефонных Зеленского и Трампа. Сам Ермак, кстати, говорит, что не был свидетелем этого разговора конкретного, но был свидетелем другой встречи Зеленского и Трампа. Ермак рассказывает историю о том, как он познакомился с Руди Джулиани, это бывший мэр Нью-Йорка, и по совместительству так получилось, что представлял интересы штатов здесь, в смысле там, в Украине, когда приезжал. Он рассказывает о том, что стал свидетелем каких-то разговоров Джулиани о кабинете, судя по всему, не очень приятных, и дал понять ему через его представителя, что готов с ним познакомиться, что они вообще нормальные люди, что с ними не надо искать никаких посредников, можно, вот мой телефон, говорит, позвоните, обо всем можем все рассказать, всем поделиться. Они пообщались по телефону с Джулиани, потом они встретились в Мадриде, общались с Джулиани и, в общем-то, нашли, насколько я понимаю, общий язык. У них тоже сложились достаточно доверительные отношения. Джулиани спрашивал о ситуации в Украине, задавал вопросы различные, которые интересуют, судя по всему, не только его, но и американскую администрацию. То есть, в этом смысле Ермак был не только представителем президента по российскому вопросу, да, в переговорах с Россией, а он еще в нормандском формате тоже имеет статус советника, но и на американском направлении. То есть вообще, в принципе, человек занимался достаточно серьезными вопросами, связанными с внешней политикой. У нас осталось мало времени, а я хотел еще рассказать об одном интересном кейсе, связанном с именем Андрея Ермака и отчасти связанным с его отношениями с Андреем Богданом. А, ты сейчас подожди. Я только хочу вернуться в его студенческие годы, просто чтобы вы понимали. Он учился в Киевском институте международных отношений, то есть это, как я понимаю, украинский аналог МГИМО, где тоже много различных блатных было студентов, причем местных и украинцев, и еще туда из Латинской Америки приезжали учиться, из Африки приезжали, из дружественных Советскому Союзу стран. И вообще, опять же, в интервью «Украинской правде» Ермак говорит, что он хотел быть летчиком, но в тот год, когда он поступал, была только специализация, факультет бортинженеров, что ему не очень подходило, потому что это совсем много технических знаний, и поэтому он решил все-таки свои какие-то гуманитарные навыки и способности использовать, пошел на факультет международных отношений. Ну, и я вам рассказывал, что потом уже на втором курсе он пришел в эту частную компанию, основанную его же собственными преподавателями, это, по-моему, 91 или 92 год, и он начал свою юридическую практику. Потом он отпочковался от своих преподавателей, начал заниматься интеллектуальным правом, и потом у него вот эта вот его, скажем так, юридическая корпорация разрасталась, параллельно он начал заниматься медийным бизнесом, и вот примерно вот так вот все это расширялось, и он пришел к 2019 году, как раз когда уже когда выборы президента Украины были. Причем говорят, что он периодически приходил во время избирательной кампании в офис, не офис президента, в штаб «Слуги народа», и ничем особо, никак особо себя не проявлял. То есть заходил, но поскольку он дружит с Зеленским, как дела, что тут делаете, все, помощи от него никакой не было. Потом уже, когда Зеленский победил на выборах, вот вспомнили про Ермака и стали его использовать. Андрей Ермак, мы сегодня об этом уже упоминали, у него, как считает украинская пресса, был некоторый аппаратный конфликт с Андреем Богданом, которого он в итоге сменил на этом посту. Сам Ермак в интервью Евгению Киселеву отрицает это, но пресса украинская пишет об этом несколько иначе. Один из открытых примеров аппаратной борьбы украинская пресса называет решение по Виталию Кличко. Uh-huh. Это руководитель Киевской городской государственной администрации, да, называется. Который, вы знаете, что после Майдана еще, в общем, получил этот пост, он такой достаточно народный пост, и было представление президента о его увольнении. Но Виталий Кличко, вы знаете, до сих пор мэр Киева, или Киев, да, киевский городской глава. И как раз говорят журналисты, страна UA в частности, что Богдан, как известно, пишет страна UA, продавливал увольнение Кличко с этого поста и назначение на него Александра Ткаченко, экс-гендиректора телекомпании «Коломойского 1+1». А затормозил этот процесс, по данным страны UA, как раз Андрей Ермак. И, собственно, якобы он убедил президента не увольнять Кличко сейчас, потому что Ткаченко не справится, говорит он, с предстоящей зимой. Ну, вы знаете, что это всегда вопрос отопления в Киеве, да, это очень жесткий вопрос был еще при президенте Порошенко, когда в Киеве не было там горячей воды, что ли, или отопления у огромного количества жителей, были проблемы с теплом. Так вот, если Ткаченко не сможет проконтролировать ситуацию, означает, что в Киеве упадет рейтинг президента, якобы говорил Ермак. А Кличко вроде как уже проверенный, народный, и в таком духе о нем высказывается. Но в интервью Евгению Киселеву он говорит о Кличко даже в несколько ином ключе. Кличко говорит, ну, он, во-первых, подчеркивает хорошее отношение к Виталию Кличко, и говорит, что братья Кличко – это люди международного масштаба. Это люди, известные за рубежом. Это украинцы, которых знает весь мир. И, в общем, подчеркивает, что такие люди, ну, здесь уже я доделываю этот вывод, они нужны украинской политике. Такие представительные люди, да, которые, в общем, заставляют об Украине говорить как о чем-то таком, ну, а как о стране международного значения. После этого я опять процитирую страну UA, которые все-таки занимались конфликтом Богдана и Ермака. Якобы Ермак уже мог в обход главы офиса президента получать доступ к президенту, продавливать какие-то свои решения. И они спросили у Ермака и у Богдана по поводу этого их конфликта. Андрей Богдан в ответ на вопрос журналиста «Страны» о борьбе его с Ермаком за внимание президента коротко написал в мессенджере: «Я полностью отдаю все внимание Ермаку». И троекратный смайл. Ну, это значит очень смешно. В смысле, что шутка такая. Это вообще тема интересная. Я просто сейчас посмотрел. Ермак на то сообщение не ответил ничего. Издание, публикации нет. Издание «Апостроф», украинское, свежий материал выпускает. Называется «Киевский торт. Как Ермак и Кличко нарезали столицу». То есть поделили разные районы Киева между собой. Я последнее, если ты позволишь, прочитаю. Вот опять же про амбиции и про влияние Ермака, рассказывает «Украинская правда», напоминает, что 7 сентября 2019 года громко прозвучало впервые имя Ермака, потому что Ермак был координатором возвращения на Украину Сенцова, Кольченко, Сущенко, украинских моряков. И оказалось, что с августа он вел непубличные переговоры. И с тех пор, то есть это его такой триумф первый, с тех пор Ермак стал главным переговорщиком с Россией и фактически начал на себе замыкать неформальную коммуникацию с американцами, который никак не согласовывал с МИДом. Интересно, про него пишут: пренебрежение классической дипломатии дипломатом стало чуть ли не визитной карточкой помощника президента. Тогда еще, в конце прошлого года, он не любит длинные и скучные официальные переговоры, предпочитая быстрые разговоры в уютных стейкхаусах. На этом мы должны заканчивать. Еще раз напомню, что мы сегодня говорили о главе офиса президента Украины Андрее Ермаке. Несмотря на то, что сегодня в Украине обновилось правительство, новый премьер, новые министры в значительной степени, о них мы тоже поговорим в программе «47 минут» в дальнейшем. Представим вам наиболее ярких персонажей, но давайте дадим время немножко и себе, и украинским журналистам привыкнуть к этим новым назначениям, покопаться, порыться, узнать побольше нового. Алексею Нарышкину большое спасибо. Спасибо. Что составил компанию. Алексей Соломин сегодня провел этот эфир. Николай Котов, наш звукорежиссер. Спасибо большое вам, что смотрели. Обязательно поставьте лайки YouTube-трансляции на канале «Эхо Москвы». И до встречи, до скорого.